Петряй присоединился к храпевшему во всю Ивановскую Дюкову. Артемий примостился на облучке пошевней, в которых лежал Потап Максимыч, и спал, по-видимому, богатырским сном паломник Стуколов. «Эка, парень, бестолочь-то какая у вас!» — заговорил Потап Максимыч с Артемьем. «Неужели у вас завсегда такое галденье бывает?» «Артель?» — молвил Артемий. «Без того нельзя, чтобы не погалдеть. Сколько голов, столько умов. Да еще каждый норовит по-своему. Как же не галдеть-то? Да вы бы одному дали волю всякое дело решать, хоть бы старшому». «Нельзя того, господин купец», — отвечал Артемий. «Другим станет обидно. Ведь это, пожалуй, на ту же стать пойдет, как по другим местам, где на хозяев из заряженной платы работают». «Ну да», — ответил Потап Максимович, — «толку тут больше бы было». «Обидно это-то, господин купец», — отвечал Артемий. «Пожалуй, вот хоть нашего дядю Ануфрия взять. Такого артельного хозяина днем с огнем не сыскать. Обо всем старанье держит, обо всякой малости печется, душа человек прямой, правдивый и по всему надежный. А дай-ка ты ему волю, тотчас величаться зачнет, потому человек не ангел. Да хашай по правде станет поступать, все ж ему такой веры не будет, и слушаться его, как теперь, не станут. Нельзя, потому что артель с уймом держится». «А в деревне как у вас?» — спросил Потап Максимыч. «В деревне свои порядки. Артель только в лесах», — отвечал Артемий. «Как же она у вас собирается?» — спросил Потап Максимыч. «Известно как. Придет осень, зачнем сговариваться, как лесовать зимой, как артель собирать. Соберется 10 либо 20 топоров, больше не бывает. Наберутся скоро, потому что всякому лесовать надо, без этого деньгу не добудешь. Ну, соберутся, зачнут друг у друга спрашивать, кому в хозяевах сидеть. Один на того мекает, другой на другого. Так и толкуем день, два, и ну пору и в неделю не сговоримся. Тут-то вот галденье-то послушал бы ты. Тогда ведь вино да хмельное пиво пьют. Народ вот в задоре редко без драки обходится. Положит, наконец, идти кланяться такому-то, ну вот хотя бы дяде Ануфрию. Ну и пойдем. Придем в избу, а он сидит, ровно ничего не знает. Что говорит, скажете, ребятушки? Какая вам до меня треба? А ему в ответ: так, мол, и так, столько-то нас человек в артель собралось, будь у нас за хозяина. Тот, известное дело, зачнет ломаться, без этого уж нельзя. И ума-то, говорит, у меня на такое дело не хватит, и стар вот я стал, и топор вот у меня из рук валится, ну и все такое. А мы стоим да кланяемся, пока месть не уломаем его. Как согласился, тотчас складчину по рублю аль по два, значит, у лесничего билеты править да попенные платить. А которые на купцов работают, те старшого в Лыскову посылают рядиться. Это уж его дело. Оттого и выбирают человека ловкого, бывалого, чтобы в городе не запропал, и чтобы в Лыскове купцы его не больно обошли. Потому что эти лысковцы — народ дошлый, всячески норовят нашего брата огреть. Ну, выправит старшой билеты, отводное место нам укажут. Тут, собравшись, и ждем первопутки. Только снег выпадет, мы в лес. Тут и начинается артель. Как выехали из деревни за околицу, старшой и стал всему делу голова. Что велит, то и делай. А коли какое стороннее дело подойдет, вот хоть бы ваше, тут он ни при чем, тут уж артель что хочет, то и делает. «А расчеты когда?» — спросил Потап Максимыч. «После Евдокии Плющихи, когда домой воротимся», — отвечал Артемий. «У хозяина каждая малость на счету. Оттого и выбираем грамотного, чтобы умел счет записать. Да вот беда, грамотных-то маловато у нас. Зачастую такого выбираем, чтоб хоть бирки-то умел хорошо резать. По этим биркам, аль по записям, и живет у нас расчет. Сколько кто харчей из дома за зиму привез, сколько кто овса на лошадей, другого прочего, все ставим в цену. Получим заработки, поровну делим. На страшное и деньги по рукам». «А без артели в лесах работают?» — спросил Потап Максимович. «Мало», — отвечал Артемий. «Там уж не такая работа. Почитай, и выгоды нет никакой. Как можно с артелью сравнять? В артели всем лучше, и сытнее, и теплее, и прибыльней. Опять же, завсегда на людях. Артелью лесовать не в пример веселее, чем бродить одиночкой, а в двойниках». «А летний порой ходите в лес?» — спросил Потап Максимович. «Как не ходить? И летом ходим», — отвечал Артемий. «Вдаль, однако, не пускаемся, все больше по раменям. Бересту дерем, луп. Да уж это иная работа. Тут жизнь бедовая, комары больно одолевают». «Сам вот ты ходишь ли по летам?» — спросил Потап Максимович. «Я-то? Как же?